Сначала Верон смеется. Он думает это делать с презрением. «Ты хочешь кость?» «Я хочу мясо», — отвечает тот. «А свой скелет можешь оставить себе». Верон смеется, но из гордости пытается скрыть, что смех его принужденный. «Когда корчишь из себя Кателину, надо подкармливать чень. Еще пока неизвестно, не найдется ли у нее силы взобраться на развалины. Общество расшатано. Достаточно нескольких энергичных и решительных людей, чтобы проломить брешь и ворваться раньше, чем защитники успеют опомниться. Но единственно, подлинные вожди находятся в России, и они блокированы, они не имеют связи с массами бедняков всего мира и даже не знают об их существовании. Клемансо устанавливает на румынско-украинской границе заграждение из союзных войск, которым его лживая пресса завязала глаза. На Западе столпы общества успеют собраться с силами. Однако в эти первые месяцы 1919 года воздух насыщен электричеством. Верон, который вращается в деловых кругах и благодаря этому осведомлен лучше других, нюхает воздух, желая определить, насколько велика возможность взрыва. У него хватает ума, чтобы из всего того, что он узнает, рассказывать своим близким лишь то, что не может ему повредить. То, что более побуждает говорить, чем действовать. Он далеко не плут и не трус, как и ни один из этих молодых людей. Никто из них не стал бы дорожить своей шкурой, но при условии, чтобы их не обманывали, как обманули их старших братьев, этих несчастных, этих, по их выражению, дураков. Но Верон не хочет быть обманутым. Ни революции, ни реакции. Он вполне согласен перевернуть общество вверх дном, если на это есть шансы. Если их нет, Верон расправится с мутьянами, тем хуже для них, побежденных ко всем чертям, презрение к слабым. Вот мораль Веронов, пусть слабые не попадаются им под ноги. Верон выжидает. Он хочет посмотреть, удастся ли московским великанам пробить себе дорогу. А пока он с помощью Бушара прикладывает ухо к чреву революции в Париже. Ему не потребуется много времени. Он быстро убедится, что плод мертв. Он лишен самых важных органов. В бесформенной массе этой революционной или считающей себя революционной молодежи нет ни одного человека, который был бы подготовлен к революционному действию. Одни представляют себе действие просто, слишком просто. Для них это значит калашматить. Калашматить, не глядя, кого попало. Другим действие представляется в виде теоретических споров. Одному Богу известно, когда они перестанут спорить. А, впрочем, они, кажется, и не хотят этого. Обязанность соблюдать чистоту доктрины избавляет самых фанатичных доктринеров от необходимости действовать. Действие всегда, в большей или меньшей мере, компромисс. Но и у тех, у других, и у людей действий, и у теоретиков одинаково грубое незнание живой действительности, организма современных гигантских государств, их дыхательного и пищеварительного аппарата, их повседневных экономических нужд, законов жизни, которым подчинены брюхо и легкие этих гаргантюа. Где и как могли бедные мальчики, студенты, рабочие, участники войны узнать все это? Верон хорошо знает брюхо. Деньги, банки, дела, вечную сутолку на строительных лесах эксплуатации, чудовищную машину, которая безостановочно пережевывает природу, превращая вещество природы в продукт питания, в испражнение, снова в продукт питания. Он со щучьей своей пастью посматривает на этих простаков и слушает их. Кривая усмешка, жестокая жалость. И все-таки он их не бросает до поры до времени. При благоприятных обстоятельствах его бесспорное превосходство во всех этих вопросах может создать ему роль вожака. Но будут ли обстоятельства благоприятствовать? И к тому же он не уверен, что эти дураки согласятся тогда признать его превосходство. Там видно будет. Пока что он глотает Маркса, называет Бушара мелким буржуа, потому что у Бушара рот набит Прудоном, а Прудон — мужлан. Бушар лишен чувства юмора. Сперва он задыхается от ярости, потом начинает орать, и, наконец, оба они на потеху галерки обрушиваются друг на друга, и оба вместе на общество. Со стороны можно подумать, что они вообразили себя Д'Антоном Робеспьером в конвенте, торгуются из-за голов, и каждый из них требует голову другого. Но Верон не настолько глуп. Надо быть Бушаром, чтобы все принимать всерьез. И чем больше Бушар говорит и беснуется, тем глубже погружается он в бездну своей серьезности.